все, что вашему величеству будет угодно, по мере сил моих». «Есть у тебя силы, граф, только богаче себе строить надо, чем раньше строил, нарядней. Ничего не жалей, лепнина, позолота, малярство где надо, зеркала, мрамор. Денег спрашивай, сколько надо. Спорить с тобой запрещу, чтобы во всем одна твоя воля была». «Я не нахожу слов для благодарности, ваше величество». «И не ищи, ни слова мне твои нужны, работа. Работы твоей жду. Театр я хочу, граф, построить. Да не в Петербурге. На Петербург свой черед придет. В Москве». «Театр в Москве? Чего дивишься? Помнишь, какой ты на Красной площади отстроил? Жаль, в пожар 37-го года сгорел. Только мне такого мало. Мне раза в два слишком больше. И чтоб сцена со всеми машинами, как в лучших европейских театрах, и чтоб тихо в зале было, шагов бы, разговоров не слышно, в голове бы от них, как в бочке пустой, не гудело, и ложи бы... Слышь, граф, ложи непременно, а для актеров уборные попросторнее. Гардероб у них будет самый богатый, каменья настоящие, украшения надевать будут. Потрафишь, граф? Чай самому того сгоревшего жалко? Очень жаль, ваше величество, но мне уже тогда многое хотелось изменить, но время его мне не хватало, а так я бы... Вот ты про время спасибо сказал. Временем ты меня не томи, чтоб побыстрей, чтоб до переезда в Петербург мне спектакли в нем увидеть. Сколько же вы даете мне на строительство сроку, ваше величество? Моя воля более месяца бы не дала. Да нет, нет, не пугайся. Будет тебе без малого год. Неужто не хватит? Значит, из дерева, ваше величество? Ну и что ж, пусть из дерева. Вот только фундамент. А ты без фундамента изловчись, граф. Аль потом его доделай. Неужто нельзя? Не хотелось бы, ваше величество. Тебе не хотелось, а мне хотелось, вот и весь сказ. А строить будешь на Яузе. Там напротив дворца Головинского горка больно хороша. И зелени много. Там и строй с Богом. Лондон. Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Его Величество, как и Министерство, недоволен сообщениями из Петербурга, Грей. Они недостаточно полны и не позволяют составить представление о новой императрице. До сих пор наши министры настаивали на легкомыслии Елизаветы, ее полной незаинтересованности вопросами престола, однако русские события последних месяцев заставляют приходить к прямо противоположным выводам. Чего стоят одни победы русского оружия над шведами в Финляндии? Шведы готовы были и раньше заключить мир с Россией, но на условии возвращения всех завоеванных Петром I земель. Теперь им придется поступиться новыми территориями. В этом немалая заслуга дипломатической ловкости Алексея Бестужева. Но мы имели неоднократные и серьезные предупреждения со стороны леди Ронда, милорд. Супруга министра в своих письмах настаивала на обманчивости впечатления, которые производит Елизавета. Тем хуже для нас, что мы не поняли подлинной ценности этих чисто женских наблюдений. Теперь остается только удивляться, с какой ловкостью ведет себя императрица. Кстати, что сообщают наши резиденты о влиянии на нее? Чьими советами она пользуется? Как это ни странно, милорд, можно с уверенностью сказать, что прямых советчиков у нее нет. Елизавета выслушивает многих, но выводы делает сама. Я хочу напомнить вам историю с одним из князей православной церкви Амвросием Юшкевичем. Амвросий приобрел исключительное расположение императрицы Анны после слова, которое произнес при бракосочетании принцессы Анны и принца Антона. Императрица назначила его архиепископом новгородским на место Феофана Прокоповича. Помнится, этот Амвросий был самым деятельным сторонником принцессы и самым деятельным противником Елизаветы. Тем не менее, после переворота Елизавета сама беседовала с Амвросием, добилась полнейшего его раскаяния и сохранила за ним прежнее положение при дворе.